Но когда на днях я взялся ее чистить, краска вдруг начала осыпаться, и под кораблем обнаружилось другое изображение. Мистер Крубер опасливо огляделся и понизил голос. «Об этом еще никто не знает», — прошептал он. «Но может статься, это очень ценная картина, так называемый мастер старой школы». Увидев, что Паддингтон по-прежнему ничего не понимает, мистер Крубер объяснил, что в старые времена, когда художнику не хватало денег на новый холст, он писал поверх картины какого-нибудь другого художника. Случалось и так, что этот другой художник потом становился очень знаменитым, а его картины очень ценными. Но про некоторые из них никто до сих пор ничего не знает, ведь они спрятаны под слоем краски. «Как-то все это очень сложно», — задумчиво сказал Паддингтон. Мистер Крубер еще долго говорил о живописи, которую очень любил. Но Паддингтон, вопреки обыкновению, слушал совсем невнимательно. В конце концов он слез со стула и, отказавшись от второй чашки какао, отправился домой. Он машинально приподнимал шляпу, когда знакомые желали ему доброго утра. Но мысли его витали очень далеко. Даже запах горячих слоек из булочной оставил его равнодушным. У Паддингтона родилась идея. Вернувшись домой, он поднялся в свою комнату, лег на кровать и долго лежал, уставившись в потолок. Это было так на него не похоже, что миссис Бёрд не на шутку встревожилась и просунула голову в дверь, чтобы узнать, все ли в порядке. «В порядке!» — отрешенным голосом отозвался Паддингтон. «Я просто думаю». Миссис Бёрд захлопнула дверь и, спустившись вниз, передала эти слова остальным. К ее сообщению все отнеслись по-разному. «Пусть себе думает», — сказала миссис Браун, не скрывая, однако, своего беспокойства. «Вот как он до чего-нибудь додумается, тут-то и начнутся неприятности». Впрочем, у нее было столько дел, что она скоро забыла про медвежонка. Они с миссис Бёрд с головой ушли в хозяйственные хлопоты и не обратили никакого внимания на мохнатую фигурку, которая, опасливо озираясь, прокралась к сараю. Они не заметили, как потом та же фигурка проследовала обратно, волоча бутылку растворителя и старые тряпки, которыми мистер Браун оттирал краску. Все это наверняка вызвало бы у них беспокойство. А успей миссис Браун заметить, как Паддингтон проскользнул в гостиную и притворил за собой дверь, она бы бросила все дела и со всех ног побежала разбираться». По счастью, все были так заняты, что ничего не заметили. По счастью, никто довольно долго не входил в гостиную, потому что у Паддингтона дело не ладилось. Можно сказать, все пошло наперекосяк. Он уже пожалел, что невнимательно слушал рассуждения мистера Крубера о том, как чистят картины. Во-первых, Краска почему-то слезала неровно, клочьями, хотя он и вылил на картину почти пол бутылки растворителя. Во-вторых, это было уж совсем неприятно. Там, где она слезла, внизу ничего не оказалось, только серый холст. Паддингтон отступил на шаг и полюбовался плодами своей работы. Первоначально на картине было озеро, по которому там и тут скользили лодочки, а над озером голубое небо. Теперь она больше напоминала шторм в океане. Лодочки куда-то пропали, небо стало мутно-серым, а от озера осталась только половина. «Ну, ничего», — утешил себя Паддингтон, «у меня ведь есть целая коробка красок». Он отступил на шаг, держа кисть в вытянутой лапе, и прищурился. Он однажды видел настоящего художника, который именно так и делал. В левую лапу он взял палитру, выдавил на нее немного красной краски и размешал ее кистью. Потом, опасливо оглядевшись, мазнул по холсту. Краски, целую коробку, Паддингтон нашел под лестницей. Они были красные, синие, желтые, зеленые, всякие. У медвежонка даже глаза разбежались от такого многоцветия. Аккуратно вытерев кисть о шляпу, он попробовал еще один цвет, потом еще один. Писать картину оказалось так занятно, что он решил во что бы то ни стало перепробовать все оттенки. И скоро вообще позабыл о том, для чего все это затеял. В результате получилась не картина, а какой-то замысловатый узор из разноцветных точек, крестиков, хвостиков и закорючек. Паддингтон даже сам удивился. От озера с лодочками не осталось и следа. Медвежонок понуро сложил тюбики обратно в коробку, накрыл картину холщовым чехлом и прислонил к стене, будто никогда и не трогал. Он решил, что закончит потом, хотя ему и не очень хотелось. Быть художником, конечно, интересно, но уж больно трудно. За ужином он был необычайно молчалив. Миссис Браун даже напугалась и несколько раз спрашивала, хорошо ли он себя чувствует. Паддингтон отвечал невнятно и, в конце концов, извинившись, ушел в свою комнату. «Как бы он ни заболел, Генри», — сказала миссис Браун, проводив его взглядом. «Он едва притронулся к ужину, а это совсем на него не похоже. И потом у него на мордочке какая-то странная красная сыпь». «Красная сыпь?» — оживился Джонатан. «Вот это да! Хоть бы он меня чем-нибудь заразил, не надо будет ехать в школу!» «Не только красная, но и зеленая», — уточнила Джуди. «Я заметила, что сыпь разноцветная». «Зеленая?» Тут даже мистер Браун забеспокоился. «Если к утру не пройдет, придется вызвать врача». «Он так хотел поехать на выставку», — вздохнула миссис Браун. «А теперь, боюсь, ему придется лежать в постели». «А как ты думаешь, папа, дадут тебе премию?» — спросил Джонатан. «Если дадут, папа сам удивится больше всех», — съязвила миссис Браун. «До сих пор ему ни разу не повезло». «А ты нам так и не скажешь, что это за картина?» — с надеждой спросила Джуди. «Это сюрприз», — скромно ответил мистер Браун. «Я очень долго над ней работал, рисовал по памяти».